Лист дела 66. Я проснулся поздно, но не было бодрости, легкости, желания работать. Очень хотелось повернуться на другой бок, накрыться повыше одеялом и спать, до вечера. А потом сесть в поезд, устроиться поудобнее на верхней полке и проспать до самого дома. И там, проснувшись, понять, что все дни были просто сном. И ничего не было. Что можно встать, пойти на службу, оформить отпуск, ехать на море, лежать на песке и слушать, как скрипят старые скалы и густо поют сосны, а вечером ходить на набережную и пить молодое кислое вино из пивных кружек, которые почему-то называются в Коктебеле бокалами. А транзисторы накаляются от бешеных ритмов шейков и твистов, и острые девичьи колени светятся из-под мини-юбок, и вся жизнь прекрасна и легка. Я вспомнил вечер, когда сидел в тусклом кабинетике солнечногайской милиции, а за окном парень пел под гитару. Кто направо пойдет, ничего не найдет. Кто налево пойдет, никуда не придет. А кто прямо пойдет, ни за грош пропадет. Показалось мне это бесконечно далеким, будто все происходило не 3 недели назад, а в какой-то другой моей жизни. И вот сейчас я стою, без коня и без меча, и решаю, идти или не надо. Враки это, и нечего мне решать. Идти мне пока просто некуда. Все равно надо ждать ответа междугородной. Я повернулся на другой бок и решил спать дальше. Я уже почти заснул, но какая-то бодрствующая мыслишка все барабанила в висок, как назойливый гость. Я сел на кровати, поджал под себя ноги и стал думать о том, что мне мешает спать. Решение проблемы было где-то рядом, оно кружилось в мозгу, подобно случайно забытому слову. Я представил себе, что формирование идеи в мозгу похоже на движение электронов в атоме вещества. Если электрон перескакивает на новую орбиту, появляется вещество с новыми свойствами. Но для этого необходим импульс энергии, иначе электрон не перескочит. И ничего нового не будет, не преобразуется идея. А пока все идеи обращаются по старым орбитам, их держит невидимая плотная преграда. Нет импульса. Так я и сидел на кровати. Долго сидел, как йог, накрывшись одеялом, поджав под себя ноги, зажав лицо руками и медленно раскачиваясь. Вперед-назад. Вперед-назад. Пока не уснул. И когда я проснулся, то понял, что есть еще одна дорога. Должна быть, обязательно должна быть. Если она есть, то это не просто дорога, а целая автомагистраль. Я судорожно одевался, не попадая ногами в брюки, выскочил из гостиницы и через 10 минут был в городе милиции. Да, альтернатива у нас жестко, — недовольно сказал Крумень. Или бандит 18-го числа сбежал из Риги, или... Или ему просто надоело Ванда, и он по-прежнему рыщет здесь. Я покосился на Круменя. А если он Ванду и не думал бросать? Спокойно, — ухмыльнулся Крумень. Я позаботился. Она не останется без присмотра. Я покачал головой. Нет, Янис. Все-таки я думаю, что его здесь нет. Посуди сам. Хоть он и выкрутился из милиции после скандала, оставаться в городе под именем Соборова стало опасно. «Это верно», — согласился Крумень. «В любой момент из Тбилиси могли сообщить, что он самозванец, том-то и дело. Милиция начала бы искать его самого. Может быть, именно поэтому он и сбежал тайком от Ванды. Наморщил лоб Крумень. Я помолчал, потом медленно, прощупывая опорные точки своей мысли, стал рассуждать. Нет, Янис, нет. Дорогой мой, тут что-то не то. Понимаешь, Янис, я ведь не первый день иду за ним. И мне кажется, что я его уже неплохо знаю. Это не просто оголтелый убийца. Он страшен тем, что продумывает каждый свой шаг и намного вперед. Поэтому до сих пор у него все так точно получается. Понимаешь, он по-своему талантлив. И его роман с Вандой вовсе не командировочной радости. Крумень перебил меня. Постой. Ты говоришь, что после скандала в ресторане он испугался. Однако он спокойно жил у Ванды еще несколько дней. Это раз. А во-вторых, если он такой умник, как ты полагаешь, то зачем ему надо было уезжать от Ванды тайно? Ведь он же командировочный. Сказал, что дела закончились, и с приветом пишите письма. Тайна, повторил я, тайна. А почему тайна? Это Ванда считает, что тайна. Янис, мы послушно тащимся за ее дурацкой бабьей версией. Тайна, потому что не распрощался с поцелуями. А может, поцелуев не было, потому что он очень спешил, а? Почему же он заспешил? Почему 18-го, а не 13-го, скажем? Я повернулся к дежурному горотделу. Включите нам сводку за 18-е. Дежурный нажал кнопку на оперативном пульте, в который был вмонтирован магнитофон. Из динамика послышалось. Оперативная сводка о происшествиях по городу за 18 сентября. Первое. Пропажа ребенка. Дальше, сказал нетерпеливо Крумень. Дежурный нажал клавишу, прокручивая ленту магнитофона. Мошенник под видом золотых колец продал. Дальше. Из ларька похищено 7 бутылок портвейна Алабашлы. Дальше. Преступник дважды выстрелил. Стоп! Закричали мы с Круменем в один голос. Обратно! Дежурный отмотал ленту магнитофона. И 20 пачек папирос Беломорканал. Розыск ведет 10-е отделение милиции. 4-е. Разбойное нападение. В 19:50 при инкассации продовольственного магазина номер 17 Рижского горпищеторга, улица Суворова, дом 32, совершено вооруженное нападение на инкассатора с денежной сумкой. При выходе охранника и инкассатора из магазина преступник дважды выстрелил в них из пистолета, тяжело ранив обоих. После этого стал вырывать денежную сумку из рук инкассатора. В этот момент охраннику удалось достать оружие и открыть огонь по нападающему. Преступник перебежал через улицу и скрылся в расположенном против магазина проходном дворе дома номер 29. Данных о ранении преступника нет. С места происшествия изъяты 2 стреляные гильзы пистолета ТТ. Приметы нападавшего устанавливаются. Поиск преступника ведет уголовный розыск, город дело милиции. 5. Кража голубей. Вот почему он заспешил, сказал Крумень и выключил магнитофон.